Глава 4. Марк. Безобразная клуша. Он слепой? Что он нашел в ней? Сжимается от страха? Конечно. Боится стерва. Думаешь, испугаюсь бешеного дебила? Только прикоснись. Ничтожная голодранка. Спорим, никто из соседей не прибежит спасать твою шкуру. Значимая себя возомнила. Прислонила ее к стене, испытывая самую настоящую ярость. Он мне ее подарит, понял? Ну надо же, какая щедрость. Знаешь, наверное, друг окончательно спятил. Расщедрился перед лохматой сучкой, которая вызывает рвотный рефлекс. Ненавижу, понял? Тебя не касается. Вопила драная стерва, а после замахнулась рукой, чтобы влепить пощечину. Осторожно, Лина. Я безумно плохой парень. Не путай нас. Он привык быть сердобольным, поэтому его часто обманывают. Но мне мозги не запудришь. Убирайся из этой квартиры. Не смеешь тут орать. Что, нашла жениха, храброй стала? Пустышка из трущоб. Интересно, что там скрывается под полотенцем, раз Дэн голову потерял? В наглую срывая его, а она закрывает свои голые прелести. Ты животное, ничтожный ублюдок. Стой, я отпускал. Схватил хрупкие запястья в надежде их сломать. «Расскажу, что приставал, и вашей дружбе конец». «Соображаешь, кого запугиваешь? Дрянь из бедного района. Мы с ним как братья, услышала?» Кто бы сомневался, плоскодонка. Насколько безобразная! Вкладывал еще больше агрессии, и вскоре мой взгляд упал на ее грудь. Тогда она умудрилась ударить коленом между ног. «Мучайся от боли, импотент!» Побежала в ванную. Крыса остервеневшая. Приберег ей много оскорблений. Бедненькая заперлась в ванной. Но когда с таким зверством выбил дверь, она вся содрогнулась от потрясения. «Псих! Я не позволю тронуть!» «Страшновато, овца!» Приклеилась к другу содержанка. «И думаешь, сойдет с рук?» «Правильно, нужно смыть всю грязь. Пахнешь тараканами». Схватил ее за волосы и толкнул в кабинку. Включаю холодную воду, и она вся сжимается. «Больной кретин! Мне холодно!» Неженка нашлась. «Привыкай, Лина, к плохому обращению, потому что я испорчу твою жизнь!» Продолжал издеваться над ней, пока мы не услышали голос в коридоре. «Лин, отчего дверь открыта? Ты где?» «Дешевка продажная, только попробуй расплакаться!» Оттолкнула от себя, а потом закрыл дверь душевой кабинки. Появляясь в гостиной, реально его обескуражив. «А мы заждались тебя». «В чем дело, Марк? Почему ты находишься тут?» «Грабителей поймал. Представляешь, хотели напасть на твою невесту». Только солгал, она вышла в махровом халате. Такая безобидная, демонстрирует свою наивность. Насколько гадко наблюдать. «Бандиты ворвались. Детка, с тобой все нормально. Нужно вызвать полицию». «Я не пострадала», — процедила она сквозь зубы. «Правильно, пусть меньше болтает языком, а то я его оторву». «Видишь, Дэн, опасно оставлять свою девушку одной. Вдруг ее изнасилуют?» Намекнул, насколько я опасен. И это швабре не ждать спокойствия. «Не злорадствуй, Марк, она же напугана. Успокойся, малышка, все закончилось», — сюсюкался с ней. «Насколько это выглядит отвратительно. Не успею оглянуться, скоро начнет ей ножки мыть. Самый настоящий подкаблучник. Носовым платком поделиться? Вытрешь сопли свои ненаглядной?» «Марк, твой сарказм порой бесит». Девушка стресс перенесла. «Слушай, а где благодарность? Я ее защитил, сломал им носы», — наплел качественную чушь. «Благодарю за рыцарство. Еще бы меньше ее морально задевал». «Намекаешь, что я невежественная свинья и не умею обращаться с женским полом». «Прости, не превратился в хлюпика». Отлучился с ним на кухню. «Самое время поболтать. Главное, меньше видеть его подружку, от которой реально выворачивает». «Слабохарактерным считаешь?» «Я влюблен, понял?» «Насколько ж смешон, Дэн. Что, квартиру ей подаришь?» «А ты совать свой нос приехал?» «Лина живет в плохом районе. Ее родители нуждаются в деньгах». «Гениально! Содержанка, наверное, долго плакала в жилетку и сочиняла чушь. Прям все должны ее жалеть. Порой разговариваю с тобой, удивляюсь. Почему настолько жестокий? Где сочувствие, Марк? Проявил он свою добрую сторону. А вот и мерзкая Лина. Приблизилась к нему, и он ее обнял. «Детка, больше не открывай дверь посторонним. Пойдем, приляжешь», — выражал свою заботу. «Ничего, скоро поквитаюсь с дешевой эскортницей». «Я вам не мешаю ворковать, любовники? Хоть бы постеснялись. Или твоя невеста беспардонная?» Направился к лифту. «Марк, стой, не заводись. Благодарен, что ее защитил». «Не отвлекайся. Она же сейчас все затопит слезами». «Да хватит ее гнобить». «Не верю в ее искренность, Дэн. Гляди, как бы сердце не разбило. Не надо напоминать, кто будет вытягивать потом из депрессии», — сказал двусмысленную фразу. «Она благородная девушка, таких не встречал. Встретишь подобную, сам побежишь жениться». Поторопился ей угождать. «Брехня. Он пытается меня убедить в ее ангельской душе. Да я готов любому плюнуть в лицо. Она просто рассчитывает растратить все его денежки. Жила в бедненьком районе, и тут неожиданно подвернулся счастливый шанс, как улучшить свое благосостояние. Но она плохо знает, насколько я коварный парень. Денис мне помог справиться со стрессом, когда матери не стало. Ради него готов вывести любую дешевку на чистую воду, уничтожить как ненужную падаль». Долго замышлял, как отомстить нашей девчонке. Осталось выследить и показать, кто здесь главный. Договорился с бандой отморозков, пора напугать нашу Тихоню. А то она, видимо, совершенно распоясалась. Сидели в иномарке, где я объяснил все детали. Догоните ее в переулке и разденете догола. «Марк, а если она заявление в полицию напишет?» «Осел настырный. Тебе бабки за что заплатили? Кто поверит бредням этой истерички? Пусть умрет от страха». «Девочка насолила, да?» Друга окольцевать вздумала. «Расстаться с безбедной жизнью. Но я разоблачу аферистку. Действуйте», — отдал им распоряжение. А сам также покинул авто. Отошел ко второму подъезду, увидев, как лохматая девица тащит полные пакеты. «Нет, ну точно ума лишенная. Шататься в темных переулках одной. Абсолютно легкомысленная». «Киса, стой! Может, проводить тебя?» «Спасибо, я справлюсь сама», — уверенно им объяснила. «Сколько выносливости! Только нам хамить не нужно. Мы реально наглые». Окружили ее, а потом зверски сорвали платье. «Ублюдки, что вы делаете? Не трогайте!» «Чего орешь? В этом крысятнике никто не защитит. Что, страшно? Расплачься еще!» — издевались над ней. А потом я послал им сообщение на телефон, чтобы ее привели к машине. Осталось устроить горяченькую беседу. Она ее точно не забудет. Жду, как подлый демон. И здесь ее заталкивают, как потасканную дрянь. «Сволочь, это ты устроил?» «Какая невежественная. Где твое воспитание, Лина?» «Хотя у кого спрашиваю? У абитуриентки, которая не поступила в университет. Садись, красотуля, поболтаем». Запер дверь иномарки, а те головорезы ждали на улице. «Кто тебе позволил, уголовник?» «А теперь послушай сюда, дрянная сучка. Желаешь остаться изнасилованной? Тогда продолжай встречаться с другом». Разговаривал с ней без уважения. Она сжалась, находясь в одном бюстгальтере. Кожа вся покрылась мурашками. Наверное, задубела. Только я всегда был безжалостным и не проявляю никому сочувствия. «Негодяй, это не твое дело». «Нет, швабра настырная. Ошибаешься, мое. Он испытывает чувства, а ты планируешь его разорить. Как у вас там, у ушлых девиц? Сначала хлопаете невинными глазками, потом беременеете. Он не обязан потакать капризом ущербной блондинки». Демонстрировал свое гадкое отношение. «Что, бесишься, бабник? Денис встретил свою любимую, а ты только таскаешься со шлюхами». Плюнула в лицо, тогда я дерзко сжала ее подбородок. «Не провоцируй, крошка. Они же тебя хорошенько поимеют. Думаешь, потом друг захочет спать с шалавой? Я такую рекламу тебе сделаю, что от популярности еще не скоро избавишься». Жаждал ее сломить, показал, насколько сильный. А на ее глазах появились слезы. «Бесчеловечный мажор, который сбился со счета, сколько девушек соблазнил», — говорила она с настигшим поражением. «Что, завидуешь им? Ведь на такую я бы точно не посмотрел». «Выпусти. Мне плохо с тобой». «Рано, прелестное создание. Наше свидание еще не закончилось. Там ждут настоящие преступники. Им за радость трахнуть доступную тёлку». «Я расскажу Дэну про изнасилование». «Кому он поверит? Своей ненаглядной невесте, ищущей острых приключений? Или верному товарищу?» Лина проиграла, а теперь быстро взяла мобильный и сообщила, что вам нужно расстаться. «Живее, тошнотворная сучка!» Зверски взял ее за волосы, осталось их вырвать. Особенно раздражали розовые пряди, которые она заплетала в косу, выражая свою оригинальность. «Разбежался! Я не рабыня слушать! И не собираюсь бросать его! Он не такой озверевший хам!» «Наверное, думаю, сжалюсь. Я непробиваемый и девок лишь использую для постели. Советую подумать хорошенько, а то как бы потом несовестно глядеть ему в глаза», — шипел в ее губы, продолжал доминировать. «Если они коснутся, Марк, ты пожалеешь», — продолжала сопротивляться. Тогда окончательно озверел, молниеносно взял за волосы и вытолкнул на улицу. «Дрянь настырная. Они очень грубые. Хочешь, чтобы там все разорвали? Бери гаджет и говори, как мечтаешь стать свободной», — прислонил к капоту. А шпана наблюдала за всем. Тогда Лина согласилась достать мобильный и набрала знакомый номер. Но такого хамства не ожидал. «Я скучаю, Дэн. Мне так холодно без тебя. Пожалуйста, помоги». Рассчитывал рассказать о своих неприятностях, но отобрал мобильный. «Сильная духом, да? Размажьте ее по стенке. Отведите на квартиру и хорошенько пустите по кругу», — приказал я им, и тогда они быстро вцепились в приставучую выскочку. Сражаться со мной вздумала. Напрасно. У меня даже сердце не дрогнет, когда они будут ее жестко наказывать.